На самом деле, Кота и не была близка с мужчинами до тех пор, пока ей не стукнуло 21. И в настоящее время число ее побед на любовном фронте равнялось 2. Оба ее любовника были добрыми, отзывчивыми и вполне приличными людьми, близостью с которыми она действительно наслаждалась. Первое приключение продолжалось 11 месяцев, а второе — 13, и никто из ее мужчин не ранил Коты и не оставил после себя горьких воспоминаний. Вместе с тем, ни один из любовников не помог ей справиться с кошмарами, которые с завидной регулярностью продолжали вторгаться в ее сны. Так что ей так и не удалось установить с ними крепкую эмоциональную связь, которая по силе своей хотя бы приближалась к физическому течению. Иными словами, человеку, которого она любила, Кота могла отдать только свое тело, но не разум и не сердце. Она боялась положиться на кого-нибудь полностью, безоговорочно поверить постороннему человеку. Вот так получилось, что ни один человек в ее жизни, за исключением, возможно, Лауры Темплтон, бесстрашной автогонщицы, любившей летать во сне, не сумел завоевать ее полного доверия. За окнами машины пронзительно выл и визжал ветер. В череде мелькающих теней и пятен краевого света затяжной подъем впереди выглядел как стартовый стол авианосца, который должен был выбросить их прямо в космос, или как трамплин-горка, благодаря которому разогнавшийся мустанг под рев и визг трибун перелетит через дюжину пылающих автобусов. — Что, если колесо лопнет? — спросила Котой. — Не лопнет, — уверенно отозвалась Лаура. — А все-таки вдруг? Лаура повернулась к ней, изобразив на своем лице зловещую демоническую усмешку, сказала преувеличенно спокойно: «Тогда мы обе превратимся в новые консервы, фарш из девушек. Коронер не сумеет даже разобраться, где было чье тело. Мы превратимся в однородную, равномеренно перемолотую массу. Нам даже гробы не понадобятся, наши останки сольют в железную бочку и зароют в одной могиле, а на каменной плите напишут: Лаура Котой, Темплтон Шепперд. Только шеф-повар мог сработать лучше». Она почти не преувеличивала. Правда, волосы Коты были такими темными, что казались почти черными, в то время как Лаура от рождения была голубоглазой блондинкой. Однако во всем остальном они были настолько похожи, что их часто принимали за сестер. Обе имели рост 5 футов и 4 дюйма. Обе были стройны и носили платья одного и того же размера. У обоих высокие скулы оттеняли красоту правильных черт. Правда, Кота всегда считала, что ее рот несколько широковат. Однако Лаура, обладавшая точно таким же ртом, убедила ее, что он не большой, а щедрый, благодаря чему можно с особенным успехом демонстрировать окружающим победоносную улыбку. Тем не менее, приверженность Лауры к быстрой езде свидетельствовала, что в чем-то они были совершенно разными людьми. Однако именно различия, а не сходство, помогли им сначала сблизиться, а затем и подружиться. «Как ты думаешь, я понравлюсь твоим папе и маме?» — с тревогой спросила Кота. «А я думала, что ты боишься, не лопнет ли покрышка». «Я умею беспокоиться о многих вещах одновременно», — парировала Кота. «Ну так что скажешь?» «Конечно, почему бы нет?» «А знаешь, о чем я беспокоюсь?» — в свою очередь спросила Лаура и прибавила газу, завидев впереди конец подъема. уж, конечно, не о своей несвоевременной кончине. — О тебе. Я беспокоюсь о тебе. Она озабоченно посмотрела на подругу. — Я вполне способна сама о себе позаботиться, — уверила ее Коты. — В этом я не сомневаюсь. Я тебя слишком хорошо знаю. Но жизнь, к сожалению, требует от человека не только умения позаботиться о себе, не только способности стиснуть зубы и, наклонив голову, пробиться к цели сквозь кирпичную стену. Мисс Лаура Темплтон, великая женщина-философ. Жизнь требует от человека жить. Какая глубокая мысль! Коты не сдержала сарказма. Глубже, чем ты думаешь. Мустанг взлетел на вершину горы, и Коты, к своему огромному удивлению, не увидела под собой ни черной пустоты космоса, ни чадящих автобусов, ни толп зевак, рукоплещущих головоломному прыжку. Впереди и чуть ниже спускался с горы допотопный Бьюик, который явно двигался много медленнее максимальной скорости, разрешенной на этом участке пути. Лаура была вынуждена тоже притормозить и пристроилась вплотную за развалюхой. Несмотря на то, что последние отсветы заката понемногу начинали таять в прохладном воздухе, Коты сумела рассмотреть за рулем Бьюика пожилого мужчину с седой головой и круглыми сутулыми плечами. Они были в зоне действия знака «Обгон запрещен». Дорога то шла вниз, то вновь взбиралась на возвышенность, сворачивала то вправо, то влево, снова шла в гору. И тогда шоссе просматривалось на несколько миль вперед. Плетясь за Бьюиком со скоростью, которую она явно считала черепашьей, Лаура несколько раз мигнула фарами в надежде заставить водителя либо прибавить газу, либо прижаться к обочине и пропустить их вперед. «Последуй своему собственному совету и расслабься», — поддразнила ее Коты. «Терпеть не могу опаздывать к ужину. Судя по тому, что ты рассказывала о своей матушке, я не думаю, что она высечет нас проволочными плечиками для одежды. Моя мамочка самая лучшая. Вот и успокойся. Но она умеет так на тебя посмотреть, что сразу начинаешь чувствовать себя гораздо хуже, чем если бы отведала плечиков. У нее на лице появляется такое разочарование. Многие люди этого не знают, однако именно благодаря мамочке прекратилась холодная война. Несколько лет назад Пентагон послал ее в Москву, чтобы она посмотрела в глаза членам этого проклятого политбюро, и все русские убийцы и головорезы сразу раскаялись. Мужчина в Бьюике поправил зеркальце заднего вида, его седые волосы, отливающие серебром в свете фар мустанга, постав головы и темные пятна глаз, промелькнувшие в зеркале, неожиданно вызвали у Кот острейшее ощущение дежавю. Сначала Кот даже не поняла, отчего вдоль спины вдруг побежал холодок, но в следующее мгновение она уже сорвалась в пучину памяти, мигом вернувшись в далекое прошлое, к аварии, которую так долго и безуспешно старалась забыть. Это тоже случилось в сумерке, на пустынном шоссе во Флориде, 19 лет назад. «О, Господи!» — выдохнула она. Лаура быстро посмотрела на нее. «Что с тобой?» Кота закрыла глаза. «Ты стала белой, как стена, Кот. В чем дело?» «Очень давно, когда я была совсем маленькой, семилетней, кажется, мы тогда жили в Эферглейде». А может быть и нет. Там была болотистая низина и совсем мало деревьев. А те, что каким-то чудом выросли, все были задушены испанским мхом. Везде, насколько хватало глаз, лежала ровная, как стол, болотистая низина. Только она и небо, и красный свет заходящего солнца, совсем как сейчас, и черное шоссе. типичная сельская глубинка, рассеченная двухрядным шоссе, одиноким и пустынным. Коты была в машине со своей матерью и Джимом Вульцем, торговцем наркотиками из Ки-Уэста, не брезговавшим и контрабандой оружия. Ее мать сходилась с этим человеком несколько раз, но их связь продолжалась обычно не больше полутора-двух месяцев. Помнится, тогда он взял их с собой в деловую поездку, и они как раз возвращались в Ки-Уэст, когда все это случилось. У Вульца был красный кадиллак, 5 тонн блестящих хромированных деталей с массивными задними крыльями, рыбьими плавниками, так они тогда назывались. Шоссе было прямым, и Вульц гнал во всю мочь. На некоторых участках выжимал из мотора по 100 миль в час. В течение целых 15 минут им не попадалось никаких других машин. И только потом ревущий кадиллак нагнал пожилую пару в бежевом Мерседесе. За рулем сидела женщина, напоминающая птицу, короткой седой стрижкой и худым профилем. На вид ей было лет 75. Мерседес тащился со скоростью не больше 40 миль в час, и Вульц мог без труда обогнать его, благо участок, где обгон был запрещен, закончился уже давно, а шоссе словно вымерло. «Но он что-то задумал», — продолжал рассказывать кот, по-прежнему не открывая глаз и с нарастающим ужасом, следя за тем, как перед ее мысленным взором, словно в кино, разворачиваются одна за другой страшные картины прошлого. К тому же большую часть времени сожитель матери находился под кайфом. Возможно, в тот день он тоже нанюхался кокаина, не знаю. Вернее, не помню. Я, во всяком случае, почти не видела его трезвым. Они, я имею в виду и свою мать тоже, постоянно пили. И в ледяном охладителе было полно водки и грейпфрутового сока. Старушка в Мерседесе действительно ехала довольно медленно, и Вульц завелся. Он никогда не отличался рациональным мышлением, а теперь просто взбесился. Он мог преспокойно обогнать Мерседес, но этого ему казалось мало. То, что эта женщина едет с такой скоростью на абсолютно пустом шоссе, подействовало на него, как красная тряпка на быка. И он был пьян. Когда что-то сердило его, Вульц поступал так, что на него и смотреть-то становилось страшно. Глаза наливались кровью, на шее вздувались вены, а желваки на скулах торчали, что твои яблоки. Ни один человек не умел приходить в такое бешенство, как Джим Вульц. От ярости он не помнил себя. Но эти приступы приводили мою мать в восторг. Всегда. И поэтому она всегда начинала поддразнивать его, чтобы завести его еще больше. Так было и в тот раз. Я сидела на заднем сиденье и молилась, чтобы она перестала и чтобы все обошлось, но она продолжала подначивать его. Некоторое время Вульц держался за Мерседесом почти вплотную, гудел и мигал фарами, стараясь заставить старуху ехать быстрее. Несколько раз он нападал их машину бампером своего кадиллака, да так, что железо заскрежетало о железо. В конце концов, он так напугал женщину, что она принялась метаться из стороны в сторону, боясь ехать быстрее, пока это чудовище будет следовать за ней по пятам, и боясь свернуть на обочину и пропустить нас вперед. «Разумеется», — добавила Коты, — «в последнем случае Вульц ни за что не проехал бы мимо и не оставил бы ее в покое». К этому времени он окончательно вышел из себя. Если бы она остановилась, он бы тоже остановился, и все это кончилось бы плохо. Впрочем, все и так кончилось хуже некуда. Несколько раз Вульц подъезжал к «Мерседесу» почти вплотную и отжимал его на встречную полосу. Он выкрикивал грязные ругательства и грозил кулаком пожилым супругам, которые поначалу пытались не обращать на него внимания, но потом, словно загипнотизированные, отвечали ему испуганными взглядами. Он мог уже сотню раз обогнать их, предоставив «Мерседесу» пробираться сквозь облако пыли, поднятое его кадиллаком. Однако Вульц снова и снова возвращался назад, чтобы еще раз ударить бампером о бампер. Для него, одурманенного наркотиком и алкоголем, это было не игрой, а серьезным делом, всей важности и значения которого не мог бы постичь здравомыслящий трезвый человек. Для Энни, матери Коты, это было всего лишь захватывающим приключением, и именно она, стремясь к новым острым ощущениям, сказала: «Почему бы тебе не проверить, как она умеет водить машину?» «Проверить?» — взревел Вульц. «Я и без всяких проверок вижу, что эта старая сука сидит за баранкой второй раз в жизни». И он снова нагнал «Мерседес», уравняв скорости обеих машин. Энни сказала: «Давай посмотрим, сумеет ли она удержаться на дороге. Я это имела в виду. Пусть пропотеет как следует». Для Лауры Коты пояснила, что параллельно шоссе проходил дренажный канал, который часто встречаются вдоль флоридских дорог. «Мне представляется, что он был не слишком глубокий, но и не такой, чтобы курица вброд перешла. Кадиллак Вульца совсем прижал «Мерседес» к обочине, и женщине за рулем оставалось только ответить ударом на удар или нажать на газ так, чтобы стрелка спидометра уперлась в ограничительный столбик, и уносить ноги. Нет никаких сомнений, что их «Мерседес» сумел бы уйти от Кадиллака. Но женщина была слишком стара или слишком испугана, а, может быть, она никогда не встречалась с такими, как Вульц. Наверное, она просто не понимала, что он за тип и как далеко может зайти, ведь ни она, ни ее муж ничего ему не сделали. Словом, он столкнул ее с дороги, и «Мерседес» покатился прямо в канал. Вульц остановился, потом дал задний ход и вернулся к тому самому месту, где быстро погружалась в воду вторая машина. Он и Энни вышли на дорогу, чтобы полюбоваться делом своих рук, а мать-кот настояла, чтобы ее дочь тоже смотрела. «Иди скорее, цыпленочек, ведь ты же не хочешь пропустить это, правда? Ты на всю жизнь запомнишь это приключение».